Глава 15. Скит. Это было в июне 1199 года. В сердце Святой Горы, в небольшом городке Кореа, 26-летний Савва заканчивал строительство скита. Уже была готова небольшая стройная церковь с овальными куполами, рядом с которой находилась узкая келья без окон. Ко входу Савва прикатил огромный камень, плоский как стол. В минуты отдыха от строительных работ он на длинном и узком пергаменте писал за ним типиком. Стоял тихий безветренный день. В тишине Савва услышал тяжелое дыхание и шаги человека, идущего вверх по ступенчатой тропе, пролегавшей близ скита. Он поднял глаза. Из-за поворота появился греческий монах Иаков. Он был одним из немногих греков, знавших сербский язык. Невысокий, с черной бородой, крупными белыми зубами, очень радушный, он сильно удивился, увидев Савву. Подошел и поклонился. «Благослови, отче Савва! Ты благослови меня, отче Иаков, и тебе в дорогу благословение Божие!» Савва низко поклонился в ответ. «Я шел мимо, но теперь хочу посмотреть на дело твоих рук. Скит почти готов?» «Почти, отче!» И, указав рукой на церковку, Савва пригласил гостя осмотреть ее. Но Иаков остановился у входа в келью. Узкая, не шире метра и десятка сантиметров, и не больше 3 метров в длину, без окон, внутри большой низкий камень. «Ты здесь спишь?» Грек посмотрел на Савву, но тот молчал. «Да-да, я слышал, днем ты работаешь вместе с каменщиками, а когда они уходят, всю ночь молишься, мало ешь, мало спишь. Похоже, что ты больше других преуспел в подвиге». Взгляд Саввы потемнел. «Отче Иаков, сколько монахов подвязаются больше, чем я?» «Ты еще и пишешь?» — продолжал Иаков. «А что ты пишешь?» И он указал на свиток, испещренный до самого пола мелкими частыми строками. «Типикон, отче, закон для тех, кто будет жить здесь после меня. Завет, который будет соблюдать монах, пришедший после меня в скит». Иаков подошел к столу, если эту каменную глыбу можно было назвать столом, наклонился, взял свиток короткими сильными пальцами и начал читать то про себя, то вслух. «Наша жизнь — облако дыма, земля и прах. Это ты хорошо написал». И, приблизив рукопись к глазам, воскликнул: «Смотри-ка! Ты никому не даешь власти над скитом, никакого подчинения, ни монастырю, никому другому. Какая независимость, а какой строгий пост ты накладываешь на своих наследников, и сколько молитв! Ты испытал все это на себе, и теперь оставляешь такой завет следующему пустынножителю. Молодец ты, отче!» Савва продолжал с неудовольствием смотреть на пятерню Иаква, которая сжимала мелко исписанный пергамент. «Но скажи мне, брат Савва, строгий подвижниче, почему ты укрылся именно здесь? Разве не нашел ты себе место в Хилиндаре, в монастыре, который сам построил?» Еще чьи-то шаги послышались по тропе над скитом. Савва удивился. Он думал, что здесь уединенное безлюдное место, но, вернувшись мыслями к гостю, повеселел, ответив: «Разве не видишь, что и здесь мне нет уединения?» Веселость монаха Иакова вдруг сменилась смущением. «Ох, брат, я помешал тебе?» «Нет». Савва постарался смягчить впечатление от своих слов. «Хилиндар построен не ради меня, а ради моего отечества. Он станет школой для тысяч молодых монахов. Где им еще напитать душу чистым православием, если не на Святой Горе? И откуда они еще могут нести его в Сербию, если не со Святой Горы? А я в Хилиндаре, рядом с ними, хотя их сейчас всего 15, не смогу полностью предаться духовной жизни и молитве так, как моя душа того требует». Иаков снова широко, чистосердечно улыбнулся, блеснув белыми зубами. «Тебе нужны глубокие пещеры. Ну хорошо, отче Савва, если ты ищешь глубокой тишины, глубокой молитвы в уединении, в пустыне, то понесешь ли ты золото, добытое в этих глубинах в Сербию, как твои хилиндарские монахи, или будешь слагать его в душе? Савва молчал, глядя в черные блестящие глаза этого худощавого, невысокого человека, словно в них искал ответа. «Отче Иаков, нет ничего слаще монашества, и я бы предался ему навсегда, весь без остатка, и нет ничего горше того, когда мир зовет тебя вернуться и ждет, что этим золотом, добытым в глубинах уединения, ты будешь помогать ему, а народ, из которого я вышел, жаждет такой помощи. Мой родной отец Симеон еще жив». А когда он отойдет к Господу, мне придется заботиться о Хилиндаре и, возможно, о чем-то еще, но этот скит всегда будет моим убежищем. Я всегда смогу в нем укрыться и полностью предаться молитве ко Господу и, укрепившись, продолжать свое делание. Для этого я и строю его. Иаков, удивленно выслушав подвижника, оставил его и продолжил путь, а Савва вернулся к писанию Типикона.